тех объектов, которые мы с вами для себя определили. Значит, теперь мы перейдем к тому разделу, который говорит о вообще, как, из чего должна состоять система корпоративной безопасности, то есть структура корпоративной безопасности. Значит, я ее вообще рисую, вот когда очень длинные, допустим, есть доски, значит, я ее рисую в виде, назовем так, стены, которая опоясывает компанию, стены, которая, назовем так, держит такую круговую оборону вокруг компании. Стены, которая состоит из отдельных кирпичиков, из отдельных элементов. Эти кирпичики, эти элементы, они могут быть больше, они могут быть меньше, вот, но в той или иной степени они должны присутствовать, когда вы строите систему, именно систему корпоративной безопасности. Потому что понятно, что если в стене не будет хватать какого-то кирпичика, будет дырка, то, в общем-то, построение этой стены, оно будет совершенно неэффективно. Вот, поэтому будем рисовать ее как кирпичную стену в виде кирпичиков. Как правило, когда строят эту стену, выделяют один, назовем так, центральный кирпич, то есть, исходя из угроз, выбирается какой-то один большой центральный кирпич. И в основном вокруг него строятся уже остальные, назовем так, остальная стена, остальные кирпичи. Значит, структура. Вот эти вот кирпичи, которые я сейчас буду рисовать, ну, надо исходить из того, что это я рисую просто для простоты понимания, потому что понятно, что в реальной жизни они могут находить друг на друга, они могут быть пересекаться, они могут где-то, так скажем, дублировать друг друга, но, тем не менее, самое главное, чтобы в той или иной степени все эти кирпичи присутствовали в этой стене. Значит, первый кирпич. Ну, первый не значит, что он самый главный, просто он будет у меня просто будет первый, потому что в каждой компании главный кирпич, он, естественно, свой. Ну, назовем его информационная безопасность. Информационная безопасность. Значит, термин информационная безопасность достаточно модный. Мода пошла, назовем так, где-то с 2000 года, вот когда была принята доктрина, есть такая информационная безопасность Российской Федерации. Значит, что такое информационная безопасность? Это состояние защищенности информационных ресурсов компании. То есть это некая конечная цель, то есть это некое состояние защищенности. Достигается вот эта вот информационная безопасность неким процессом, который называется защита информации. Значит, в чем сложность этого кирпича? Значит, сложность в том, что, во-первых, так скажем, надо смотреть, какие формы принимает информация. Потому что информация может принимать самые разные формы. Вот это могут быть документы, там, которые могут быть на материальных носителях, то есть в виде бумаг, они могут быть на электронных носителях, это может быть электронная информация. Информация может быть там, в головах людей, да, это тоже информация, которую надо защищать. Информация может быть в виде, там, не знаю, каких-нибудь промышленных отходов, это тоже некая информация, которую надо защищать. Поэтому тогда, когда начинают создавать вот этот вот кирпич, который называется информационная безопасность, одно из первых, что делают, это определяет, ну, естественно, во-первых, ту информацию, которую надо защищать, а второе, это те формы, в которых эта информация может быть представлена. И строят защиту, исходя из вот этих форм. Значит, сложность еще в том, что подавляющее большинство информационных ресурсов, оно сейчас находится уже в электронном виде, поэтому, назовем так, информационная безопасность имеет определенный крен, который связан как раз с защитой информации, представленной в электронном виде. Ну, более подробно мы с вами поговорим уже в том разделе, который называется «Информационная безопасность». Значит, как строится, какие направления построения вот этого кирпича, касающиеся информационной безопасности? Ну, я буду вот здесь вот его рисовать. Значит, если информация представлена в виде каких-то материальных или там бумажных документов, ну и вообще в виде документов, то необходимо создавать конфиденциальное дело производства. То есть одно из направлений – это конфиденциальное дело производства. Конфиденциальное дело производства. Значит, второе направление. Значит, ну, я уже говорил о том, что очень много информационных ресурсов, закрытых информационных ресурсов, представлено в электронном виде. Значит, второе направление – это, ну, называемая IT-безопасность, то есть это защита информационных ресурсов, представленная в электронном виде. IT-безопасность. Значит, информация, защита информации может идти организационными мерами, поэтому очень широко применяются, ну, так называемые организационные мероприятия. Организационные меры, ну, меры или мероприятия. Значит, под организационными мерами это достаточно большой комплекс мероприятий. Сюда же можно включить там и разграничение доступа к информации, там контрольно-пропускной режим в компании, видеонаблюдение. То есть это все некие организационные меры защиты информации. Широко применяется, допустим, в организационных мерах это разбивание информации на части. Это тоже организационные меры защиты. То есть, если у вас есть какая-то информация, там, формула, допустим, да, которую вы хотите защитить, то ее разбивают на части, там, допустим, на несколько частей. Эти части территориально разделяют, то есть одна часть находится в одном городе, вторая часть находится в другом городе, третья часть в третьем городе. И доступ к этим частям имеют разные люди. Поэтому злоумышленнику, чтобы получить всю эту формулу, всю эту информацию, приходится, так скажем, собирать ее у разных людей и у территориально разрозненных объектов, что, естественно, значительно сложнее, чем если бы эта формула была там у какого-то одного человека в одном месте. Ну, это классические, назовем так, разделение информации на части, классические организационные принципы защиты. Ну, это достаточно широко применялось и раньше, и сейчас. Если мы вспоминаем, как защищалась секрет компании Coca-Cola, то, в общем-то, один из способов был там, где-то в 20-х или в 30-х годах, был именно организационный, то есть эту формулу действительно делили на три части. Каждая из этой частей этой формулы имел доступ только определенное количество людей. Значит, здесь направление – это правовые меры. Правовые меры. То есть для того, чтобы создавать информационную безопасность, этот блок, который называется информационная безопасность, можно применять еще и правовые меры. Ну, например, если вы создаете режим коммерческой тайны, то есть если, вот, почитав закон о коммерческой тайне, вы у себя решили создавать режим коммерческой тайны, то в обязательном порядке вам необходимо применять некоторые правовые меры, там утверждение перечня сведений там, и все остальное, создание определенных инструкций. То есть это правовые мероприятия. Ну и остановлюсь, наверное, на технических мерах. Это технические меры. Технические меры. То есть это с точки зрения технических решений закрытие различных каналов утечки информации. Ну, в основном это, назовем так, защита от аппаратуры промышленного шпионажа. То есть для того, чтобы информация не уходила через, так скажем, какие-то технические решения по техническим каналам. Вот. Ну и сюда, наверное, я бы еще, пожалуй, так скажем, добавил еще один момент. Это кадровые меры. Кадровые меры. То есть информация в любом случае находится в головах у людей, и проводить некоторые мероприятия, то есть кадровые меры для того, чтобы люди, которые знают ваши какие-то коммерческие секреты, знают вашу какую-то закрытую информацию, чтобы они ее не разглашали. Вот это целый комплекс, который называется кадровые меры, кадровые мероприятия. Ну, о них более подробно я буду рассказывать как раз тогда, когда будем рассказывать кадровую безопасность. Значит, первый кирпич. Значит, второй кирпич. Ну, назовем его кадровая безопасность. Кадровая безопасность. Значит, угрозы, я уже говорил, немножко еще напомню, которые исходят от человека, их в основном три. Три группы угроз. Это совершение противоправных действий, это разглашение информации и это совершение некомпетентных действий. Вот. Поэтому в основном все мероприятия, направленные по линии кадровой безопасности, они делятся как раз на три большие группы. Это меры, связанные там, защита от совершения противоправных действий. Совершение противоправных действий. Значит, ну, противоправные действия, естественно, это те действия, которые нарушают определенные нормы права. Ну, в первую очередь, это действия, попадающие под статьи Уголовного кодекса, Административного кодекса, там, допустим, Трудового кодекса и так далее. Это защита от разглашения информации. От разглашения информации. В принципе, если детально исходить, то разглашение информации – это частный случай совершения противоправных действий. Но в кадровой безопасности это направление выделяется отдельно, вот, ну, просто потому, что она достаточно актуальна, имеет определенную специфику. Ну, речь идет, естественно, от разглашения закрытой информации, то есть информации с ограниченным доступом. И третье направление – это защита от некомпетентных действий. От некомпетентных действий. Вот. Это вопрос, в общем-то, не совсем службы безопасности. Как правило, защита от некомпетентных действий служба безопасности она не принимает участие, хотя иногда она привлекается по этому направлению. Угроза, исходящая от этого направления, действительно реальна, потому что ну, вы можете выстроить очень мощную, очень современную, хорошую систему безопасности, вот, но неграмотные люди, они просто развалят компанию, и какую бы вы безопасность ни строили, она будет совершенно неэффективна. Значит, немножко про особенности этого кирпича, который называется кадровая безопасность. Значит, во-первых, это, еще раз говорю, самый большой и, как правило, самый проблемный и самое, как это, слабое звено вообще всей системы безопасности. Подавляющее большинство проблем, которые идут у компании, в той или иной степени связаны с человеческим фактором. Вот. Есть определенная статистика, что если по разглашению именно информации, что порядка 80-85% информации, закрытая информация расходится именно либо через человеческий фактор, либо через неправильный документооборот. Вот, и только где-то порядка 15% информации уходит с помощью каких-то иных способов, там аппаратуру промышленного шпионажа, хакеры и все остальное. Значит, почему так происходит, тоже, в общем-то, понятно, потому что как бы, использование аппаратуры промышленного шпионажа, ну, во-первых, ее использование сразу попадает под соответствующие статьи Уголовного кодекса, вот, что как это, не есть хорошо в отношении заказчика. И второе, в общем-то, аппаратура промышленного шпионажа, она достаточно дорогостоящая. Вот, получить ту же самую информацию можно значительно более простым, более доступным способом. Там, ну, условно говоря, сводить нужного человека в ресторан, напоить его там, водкой, потом вином, потом пивом, да, и получить ту же самую информацию. Не нарушая абсолютно никакие статьи Уголовного кодекса, ну, мы не берем, так скажем, этическую эту составляющую. Вот, и этот способ получения информации, он может быть значительно более дешевый, чем применение аппаратуры промышленного шпионажа. Поэтому, как правило, все, что касается кадровой безопасности, это ну, достаточно актуально. Значит, особенность этого кирпича еще в том, что он достаточно стабилен, то есть он очень медленно меняется. Все, что касается кадровой безопасности, это психология. Психология у людей меняется очень медленно. Способы воздействия там, одного человека на другого, как были там, в Древнем Риме, так, в общем-то, наверное, такие же сейчас и остались. Тот же подкуп, тот же шантаж, та же обида, там, ну, не знаю, может быть, там какая-нибудь пытка там, ушла там, с первого места там, на второе там, или на третье. Вот. И вопросы кадровой безопасности, они решаются примерно одинаково в разных, независимости от того, чем занимается компания. То есть, будь то финансисты, будь то производственники, будь то сфера услуг, вопросы кадровой безопасности, они решаются примерно одинаково. Потому что психология у людей, работающих в разных, назовем так, организациях, она примерно одинакова. В отличие, допустим, от каких-то технических решений, которые могут очень быстро меняться и которые строятся индивидуально в зависимости от того, так сказать, что за компания. Значит, это кадровая безопасность, это кирпич, который называется кадровая безопасность. Значит, есть кирпич, ну, называем его третий кирпич, ну, тоже он, в общем-то, связан с человеческим фактором. кирпич, это личная безопасность. Личная безопасность. Значит, личная безопасность в основном применяется к первым лицам компании для того, чтобы они, ну, скажем так, работали, принимали какие-то решения, скажем, и эти решения были обеспечены определенной безопасностью. Значит, в основном все, что касается личной безопасности, строится по трем направлениям. Это физическая защита. Физическая защита. Значит, это юридическая защита. Юридическая защита. Это психологическая защита. Психологическая защита. Значит, юридическая защита, физическая защита – это, в общем-то, работа телохранителей. То есть это обеспечение как бы безопасности тела. Да? Здесь масса проблем, связанных с юридической стороной, потому что, к сожалению, по нашему законодательству там де-факто, так сказать, телохранители работают, они существуют, де-юре, к сожалению, этих телохранителей нет. Вот. Ну, я когда буду рассказывать принципы и принцип, в частности, законности, я немножко поподробнее на этом остановлюсь. Значит, юридическая защита – это юридическое обеспечение принятия решения руководством компании. Вот. В основном это работа юристов, вот. И в дальнейшем, если юристы плохо сработали, это работа уже адвокатов. То есть это юридическое обеспечение принятия решений вот, первым лицом компании. Психологическая защита – это работа психологов, то есть это, так скажем, психологическое обеспечение принятия решений, чтобы люди, которые принимали решения, они принимали решения в состоянии психологической устойчивости, психологического равновесия, вот, чтобы не возникало принятие решений в состоянии, допустим, какого-то аффекта. Вот это вот, назовем так, в основном этот кирпич строится именно по этим трем направлениям. Можно, конечно, дальше его расписывать, там какое-нибудь безопасное питание, безопасное купание там, и все остальное. Но, как правило, это не делается, это достаточно дорого. И в лучшем случае, назовем так, в максимальном варианте в коммерческих структурах личная безопасность, она строится именно по этим трем направлениям. Значит, четвертый кирпич. Кирпич. Ну, назовем его так, экономическая безопасность. Экономическая безопасность. Ну, я уже говорил, что экономическая безопасность, по сути дела, это безопасность бизнес-процессов, которые происходят в компании. Строится вот этот кирпич, который называется экономическая безопасность, в общем-то, в зависимости от того, какие существуют бизнес-процессы. Экономической безопасностью тоже я акцентирую внимание, занимается не только служба безопасности, а занимаются многие подразделения, которые, назовем так, присутствуют в компании. Если мы строим экономическую безопасность с позиции службы безопасности, то, как правило, это следующее направление. Это бизнес-разведка. Бизнес-разведка. Это как раз направление, которое занимается непосредственно служба безопасности. Что такое бизнес-разведка, я, так скажем, в двух словах нарисую. Это вообще есть термины разные, есть понятие бизнес-разведка, есть понятие конкурентная разведка, есть понятие корпоративная разведка, вот, деловая разведка. Вот. Но, по сути дела, это информационно-аналитическая работа. То есть это два направления, это сбор информации, это ее анализ. Есть оперативное направление, есть тактическое направление, но, по сути дела, это информационно-аналитическая работа. С точки зрения экономических рисков, с точки зрения проверки, так скажем, платежеспособности там, партнера там, и всего остального. Значит, есть направление, так называемое управление экономическими там, управления и минимизация экономических рисков. Управление и минимизация.